Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».